Атеистическое значение кибернетики. 20 век – век великого исторического обновления мира, социального переустройства и коренного преобразования жизни человечества на основах коммунизма. Освобождение народов от капиталистического рабства неразрывно связано с развитием научного знания, с духовным раскрепощением человека, порывающего с предрассудками старого мира. Мы живем в век удивительных открытий и изобретений, когда расстояние от самых безудержных фантазий до совершенно реальной действительности сокращается с поразительной быстротой. Многое из того, что вчера еще воспринималось как заманчивая, но неосуществимая мечта, сегодня становится реальностью. Член Великой партии коммунистов первый в мире вышел в космос. В эпоху космических полетов советский человек готовится к путешествию на Луну. Успехи наших славных ученых в освоении космического пространства и мирном использовании атомной энергии показали, на что способна наука, когда она служит народу. Отличительной чертой современной эпохи является бурное развитие техники, основанное на выдающихся достижениях научной мысли. Необычайно расширяются познания человека о природе. Успешно ведутся исследования мира молекул, атомов и элементарных частиц. Мира радиоволн и ультразвуков, мира микробов и вирусов. Как пишут, человечество живет в веке двух А. Одно из этих А – атом, другое – автоматика. Если 19-е столетие было веком пара, то 20-й век, век электричества, начинает все больше превращаться в век ядерной энергии. Человечество вступает в период научно-технического переворота, связанного с овладением ядерной энергией, освоением космоса, с развитием химии, автоматизации, производства и другими крупнейшими достижениями науки и техники. Теоретической основой автоматики является новая наука – кибернетика, возникшая во второй половине 20 века. Кибернетика – высшая ступень автоматизации, связана с широким внедрением автоматики в различные области человеческой деятельности. Возникновение кибернетики – одно из замечательных достижений научной и технической мысли. Термин «кибернетика» от древнегреческого слова «кибернетос» – «рулевой кормчий» означал искусство вождения кораблей. Отсюда современное значение кибернетики как науки управления. Кибернетику определяют как науку, исследующую всеобщие особенности процессов управления и связи в живом организме, технических устройствах и в человеческом обществе. Книга основоположника этой науки, известного математика Норберта Винера, 1894-1964. «Кибернетика» имеет подзаголовок «Управление и связь в животном и машине». В капиталистических странах делаются попытки мистифицировать происхождение и сущность кибернетики, чтобы устранить материалистические и атеистические выводы, вытекающие из этой новой области научного знания. Западногерманские инженеры Дессауэр, Шмидт, Фогель, Кремер, Шуберт и другие истолковывают возникновение кибернетики как проявление воли Бога. В книге «Человек и техника», опубликованной в Дармштадте в 1952 году, философ-идеалист Фридрих Дессауэр проповедует религиозные взгляды на развитие техники, которые люди якобы используют по предначертанию Бога. Дессауэр утверждает, что технический прогресс, осуществляемый людьми, это воплощение божественного творческого процесса, продолжающегося в наши дни под руководством инженеров, истинных служителей Бога. Бог не передал в готовом виде свое творчество людям, Творчество идет дальше, и Бог пользуется людьми, чтобы по своему собственному плану развивать свое собственное производство. Технические усовершенствования являются обогащением творческого мира. В книге «Спор о технике», изданной во Франкфурте на Майне в 1956 году, Дессауэр утверждает, что Бог сам был величайшим техником, который для осуществления своих творческих планов использует людей. Кибернетика показала наличие божества в технике, заявляет Дессауэр. Теперь трудно не видеть сверхъестественного в машине. Проповедник обожествления техники всячески восхваляет ядерное оружие, провозглашая, что именно оно сдерживает натиск с востока большевиков, препятствует началу Третьей мировой войны. Возникновение и развитие кибернетики не было результатом божественной воли, а порождено социальными условиями, прогрессом науки и техники. Появление кибернетики было вызвано нуждами Второй мировой войны, в частности, потребностями противовоздушной обороны. Решая математическую задачу по управлению огнем зенитной артиллерии, Норберт Винер заметил общность, существующую во всех процессах управления, в технике, живых организмах и обществе, и создал общую теорию управления и связи. Не осуществление божественного плана проведения, а потребность в дальнейшей рационализации трудовых процессов, в особенности умственной деятельности, рост производства и трудности в его управлении. Быстрый прогресс науки и техники привели в конечном счете к появлению науки о процессах управления и связи. Возникновение кибернетики было вызвано крайним усложнением управления и процессов переработки информации в технике, в научных исследованиях, в социальных процессах, большой потребностью в машинах, способных делать вычисления с громадной скоростью, контролировать и регулировать процессы автоматизации.